Глава 6. Вокруг нас быстро образовалась толпа с любопытством наблюдающая за происходящим. Оно и неудивительно. Сергей, будто специально играя на публику, говорил громко и периодически оглядывался по сторонам. За прошедшие годы все вокруг уже подзабыли о том, почему со мной лучше не связываться. Многие из прежних оппонентов, имевших в конфликтах со мной печальный опыт, совсем уже выросли, возмужали и стали намного сильнее. Я тоже на месте не стоял, но учитывая и так обострившиеся отношения с новым директором, старался лишних приключений на задницу не искать. Вот и результат. Какой-то дурачок решил самореализоваться за мой счет. Нет, я понимал, что для простолюдина я сейчас слишком дерзко и, возможно, даже хамовато с ним общался. Но тут что есть, то есть. Через себя не перешагнуть. Лизать задницы аристократам был не приучен с детства. Усилием воли, притянув к себе до сих пор висевший перед лицом Васнецова учебный меч, я взял его в руку и поудобнее перехватил. «Нет, мы будем драться на стальных клинках», – сходу же возразил противник. Тем временем я отметил, что почти десяток инструкторов вошли в помещение и оказались возле нашего импровизированного круга. «Что здесь происходит?» – громко и басовито гаркнул подошедший инструктор. «Только вас и ждем, Григорий Александрович», – улыбнулся ему Сергей. «Дуэль у нас!» Я же стоял молча и с интересом наблюдал за происходящим, будто и ни при чем здесь. О том, что можно кого-то вызвать на дуэль, я знал, но участвовал в ней впервые. Отсюда и мальчишеское любопытство. В прошлые года как-то по-другому справлялся, то и подобных эксцессов не было. «Дуэль?» – машинально переспросил он. «Что ж, неплохо для начала тренировки», – пожав плечами, согласился мужчина. «Похоже, до турнира решили не ждать». Вопрос был риторическим. Следом он уточнил у меня согласие на участие и лениво выслушал ужатую версию о причине конфликта. Формальностей, вроде вопросов о том, не хотим ли мы решить все мирно, не было. «Начинаете и заканчиваете по моей команде». Молча кивнув на сказанное, я огляделся по сторонам. К этому моменту толпа зевак вокруг нас рассеялась на невысоких скамейках, неизменном атрибуте любых школьных спортзалов. А следом подбежавший парнишка вручил нам с Васнецовым учебные клинки с затупленным лезвием. Следующим действием мы разошлись друг от друга на полтора десятка метров, после чего в немой готовности уставились на так называемого арбитра схватки. «Готовы?» – громогласно спросил инструктор, а затем также раскатисто добавил. «Начали!» Переводя взгляд с лица Григория Александровича на стремительно приближающегося противника, я вытянул руку вперед и прямо на бегу перехватил Васнецова с помощью силы телекинеза. Сергей даже пискнуть не успел, потому как в следующую секунду резко изменил направление своего движения на 90 градусов с невероятной скоростью, впечатываясь в стену поверх голов сидевших на скамейках ребят. Наличие барьера у противника я специально проверил своим светлячком, который навязчиво посверлил его щит. Да, аристократы в его возрасте уже практически все поголовно, как и я, спят под барьером. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Потому как обычный человек после такого броска рисковал превратиться в груду костей. «Стоп! Обламов!» – прорычал на весь зал инструктор, отмечая, что я собираюсь провернуть свою атаку повторно. «Да, Григорий Саныч», – перевел я взгляд на него, не отпуская контроль над соперником. «На мечах же дуэль!» – с небольшим сомнением в голосе и на лице уточнил он. «О! Ой!» Бросил я и следом же отпустил Васнецова. Тот, подчиняясь силам гравитации, сразу же шлепнулся вниз. «Только клинки!» – строго добавил учитель, поглядывая на моего оппонента. Сергей, тяжело дыша, поднимался с пола, осоловелым взглядом оглядываясь по сторонам. «Да уж, чтобы противостоять таким элементарным атакам, нужно как минимум быть к ним готовым». Принимая из рук своего товарища меч, который Васнецов уронил десяток секунд назад, он нестройной походкой направился в мою сторону. Следом, застыв в паре метров от меня, парень потряс головой и, наконец-то, более-менее пришел в себя, демонстрируя осмысленный взгляд. Я дал ему еще 15 секунд времени, прежде чем поднял меч и выбросил первый удар. Бил не ради того, чтобы нанести урон, а больше проверить его рефлексы. Избивать человека в полуобморочном состоянии желания никакого уже не было. Но противник умудрился меня немало удивить. Пропуская мой удар мимо себя, Сергей взорвался контратакой, выдавая целую серию ударов в различных плоскостях. Два из них я просто физически не смог отбить, принимая их на свой барьер. От былого немощного состояния не осталось и следа. Этот проказник меня провел. Окружающие вмиг взорвались эмоциональными возгласами в его поддержку или напротив, освистывая моего соперника. Я, кстати, его за такой трюк вообще не осуждал. Парень бился, чтобы побеждать, а не ради красивых финтов. Их, к слову, частенько изучала небольшая категория ребят, и в грядущих соревнованиях, по моим прогнозам, все они займут нижние строчки рейтинга. Не на то время нужно тратить на их этапе развития. Несколько раз увернувшись от уже более предсказуемых атак противника, я резко сократил дистанцию и, пригнувшись, что есть мочи, влепил Васнецову по ногам размашистым ударом. Не успевший должно среагировать парнишка полетел вперед, поджав ноги и с громким звуком грохнулся на пол. Не дожидаясь, пока соперник придет в себя, я обрушил на него настоящий град своих атак. Неминуемо принимая их все на свой барьер, Сергей, выставив меч перед собой, спешно поднялся и вновь пошел в атаку. Только вот теперь паренька будто подменили. Он стал заметно осторожничать и уже не рисковал идти на размены. Как стало дальше понятно, он наконец-то остался без щита. Отсюда и столь изменившаяся манера боя. Осторожный стиль и нежелание рисковать только лишь привели моего соперника к неминуемому поражению. Я смело наступал и проводил дерзкие атаки, а мой противник лишь вскрикивал, рычал и болезненно морщился, потирая планомерно отбиваемые мышцы и суставы. Кончилось все тем, что рука Васнецова стала просто неспособна держать меч, и едва клинок из нее вывалился, вмешался инструктор. «Стоп!» – рыкнул он и, не меняя тона, добавил. «Победа присуждается Алексею Обломову!» Оглядев потерянное лицо недавнего противника, я вздохнул и, негромко помешков, произнес. «В извинениях не нуждаюсь. За время боя я не слабо выпустил пар и сейчас уже совсем не злился. Что же касалось моего оппонента, то в процессе поединка он показал весьма достойный уровень владения клинком, невольно заставив себя уважать. А еще я по достоинству отметил его позицию по поводу нарушения мной устава дуэли. Другой бы разнылся, что все нечестно, но Сергей, напротив, даже умудрился обратить ситуацию в свою пользу, пусть и временно. Что же касалось самой схватки, то я бился, используя только голые навыки, не прибегая к своим наработкам. Но в реальном бою я бы ни за что так не сражался. Впрочем, как и любой другой разумный. Удовлетворенный исходом ситуации, я развернулся и направился в сторону своих друзей. Спустя пару минут началась тренировка, и о произошедшей недавно дуэли более ничего не напоминало. Васнецов, кстати, занятия продолжить не смог и был вынужден отправиться домой. В целом, по моим замечаниям, аристократов здесь помимо него и Алины было чуть больше десятка. Не густо, учитывая то, что в зале собрались дети с 5 по 8 классы. И все они пришли поупражняться со своими сверстниками в преддверии завтрашних соревнований. После того, как первая часть тренировки, где мы отрабатывали базовые приемы и контратаки, закончились, главный инструктор объявил о том, чтобы мы все разбились на пары и закрепили сегодняшний урок. «Никаких спаррингов и баловства, только отработка», – строго заявил он. «Леша, потренируешь меня сегодня?» – тут же произнесла Маша, подошедшая сбоку. Собственно, я последние несколько месяцев редко с кем-то вставал в пары, кроме своих друзей. Только если по просьбе инструктора. И именно это, кстати, послужило причиной отказа Васнецову. Был во мне интересный природный талант, наличию которого я был не только рад, но и малость им гордился. То, чему сам у кого-то научусь, мог хорошо и доступно доносить до окружающих, вместе с этим еще более глубоко погружаясь в суть материала, навыка или знания. Так было и со школьными предметами, и с боевыми искусствами, и с постижением природных сил и собственного дара. Это то немногое, что передалось мне еще из прошлого мира. Окружающие такую мою особенность быстро просекли, и ко мне одно время выстраивались целые очереди. Но подобный расклад мне быстро надоел, после чего я стал позволять себе тратить время только на друзей. И Васнецов, вызывая меня на бой, этого не мог не знать. «Хорошо, только бери настоящий», – кивком головы, указывая на ящик с клинками, произнес я. Настоящими мы называли стальные клинки, хотя они так же, как и их деревянные собратья, считались учебными. Сами мечи по своим параметрам и внешнему виду были похожи на римский гладиус. Что-то более громоздкое и тяжелое найти тоже было можно, но детские руки с ним не справлялись. «Нападай!» – скомандовал я, удовлетворенно кивнув, осматривая при этом боевую стойку подруги. Маше два раза повторять было не нужно. Девчонка мигом атаковала, вкладывая в первую же атаку весь свой потенциал и мастерство. Последнего даже по меркам наших сверстников было совсем не густо. Несколько раз отбив атаки подруги и хорошенько влупив по ее щиту в области левого плеча, я остудил пыл Морозовой. «Еще одна такая атака, и ты выдохнешься», – констатировал я. «Кого-то впечатлить хотела». «Да никого я». «Тогда экономнее, не чисти». Маша послушно кивнула головой и сбавила темп, стараясь атаковать более вдумчиво. Девчушка в целом была довольно старательной ученицей и легко осваивала различные дисциплины, но вот владение мечом ей давалось очень нелегко. Отбивая очередную серию ее атак, я подгадал момент и вновь нанес удар оппонентке по плечу, отчего та мгновенно свалилась с ног. «Знаешь, почему упала?» «Знаю», – буркнула себе под нос девчонка, вздыхая и поднимаясь на ноги. «А мне не трудно, я повторю». «Не знаю, в какой раз, правда, уже. Делано почесал я затылок. Систематическая ошибка. Сколько можно ноги ставить в одну линию? Неустойчивое положение же. Вон, любой из этих воздуханов сморкнется и тебя сдует». Маша насупилась, но вновь встала в боевую стойку. «Ну ничего, пускай немножко позлится, делу не помешает. Я с ней занимался далеко не первый раз и знал, о чем говорю». «Воздуханы, это, я так понимаю, мы?» – хохотнул сбоку товарищ. «Нравятся больше ветровики?» – в тон другу бросил я. «Все так круто звучит, что даже не знаю, что выбрать!» – поморщился он в ответ. Особо болтать, конечно, времени не было, поэтому, перебросившись парой фраз, мы быстро вернулись к тренировке. Не знаю, как остальным, но мне при таком большом стечении народа заниматься было некомфортно. Зачем в последний день сюда нагнали такую толпу, я тоже не понимал, потому как смысла приходить оттачивать свое мастерство непосредственно перед соревнованиями было мало, но свои умные мысли на этот счет я держал при себе и спокойно продолжал махать клинком. К счастью, когда мы по окончании тренировки пошли на полигон, народу там было кратно меньше. Сегодня я решил составить компанию ребятам, открывшим в себе предрасположенность к стихии воды. «Здрасте, Антон Вячеславович», – широко улыбнулся я мужчине, недовольно поглядывавшему в мою сторону. Он лишь кивнул мне головой и отвернулся, явно не особо желая контактировать. Похоже, до сих пор не забыл тот случай, когда из-за меня пробил головой окно зала, в котором пытался провести инициацию. «У вас шнурки развязались», – указывая пальцем на ноги инструктору, произнес я, проходя мимо. Антон Вячеславович лишь одарил меня злобным взглядом и молча заправил валявшиеся на земле шнурки в обувь, не став их при этом завязывать. Опытный стал, чертяка. Едва сдерживаясь от того, чтобы не хохотнуть, я направился в сторону одиноко стоявшей под широким навесом парты со скамьей. Остальные ребята построились в одну шеренгу и сейчас выслушивали инструктаж перед занятием. Наблюдать за тем, как ребята работают со своим даром, было весьма занимательно. Подчиняясь их воле, буквально из воздуха материализовывалась вода, после чего в зависимости от талантов стихийника в различном агрегатном состоянии устремлялась в сторону цели. Естественно, самым смертоносным из них был лед. Одаренные, способные им атаковать, встречались в империи довольно редко. Самыми яркими представителями стихийников с подобной гранью дара были белорецкие. Кроме них, кстати, в школе одаренных с таким талантом до недавнего времени не было, пока дар в себе не открыла Мария Морозова. Все, что касалось развития дара и телекинеза, давалось девочке довольно легко. Она и пришла в нашу школу совсем не слабой, а уж сейчас по силам не уступала даже многим из детей аристократов. После того, как Маша впервые показала свои открывшиеся возможности, в школе появился еще один инструктор, который, к слову, занимался только с Морозовой, совершенно не участвуя в тренировках остальных ребят. Вторая любительница побросаться сосульками на подобные занятия приходила не очень часто, но когда это случалось, проводила время исключительно с Машей и Борисом Святославовичем. Что же касалось остальных одаренных в этой части полигона, то тут все было уже не так интересно. Да, раскаленные пары, выпущенные под большим давлением тонкая струя воды, наносили урон и при умелом использовании были хорошим подспорьем в бою, но, на мой взгляд, не более того. Стоило бы, конечно, посмотреть реальные бои воднюков, но такой возможности у меня пока не было. Искоса понаблюдав за ребятами, я прикрыл глаза и, откинувшись на спинку скамьи, на которой сидел, стал концентрироваться на своем даре. Ощущение собственной силы и текущей по монотокам энергии немного опьяняло. На деле, проверив в бою эффективность и разрушительность использования моей маны в чистом виде, я еще во втором классе пришел к выводу, что в этом направлении нужно развиваться. Поэтому же сейчас имел весьма нескромные внутренние резервы, дальнейший рост которых сдерживало только мое детское тело. Неудивительно, что порой я ощущал себя бочкой, которую буквально распирает в разные стороны от избытка этой самой энергии. Благо, в таких случаях я мог легко сбросить излишки. Либо просто в землю, попросив Кали вытащить меня за территорию школы, либо с пользой для дела. Для этого приходилось припрягать уже и Бобика и как следует погулять по разлому. В целом происходило подобное крайне редко и, как правило, означало, что я расту. Расту не только в плане своих сил и возможностей, но и банально физически телом. Вот и сейчас наступил очередной такой этап. Кали, похоже, нам срочно нужно прогуляться. Как скажете, господин. Отозвалась демоница, а я в это время спешно направился в сторону туалета. Что поделать, если только в его кабинках нет камер наблюдения? А за то, что я постоянно вывожу из строя все раздражающие меня видеокамеры, мне уже далеко не раз выговаривала наша СБ. Причем новый начальник этой службы заморочился и нашел ко мне подход. Имеется в виду, что попытался именно донести до меня важность этого оборудования для безопасности школы и попросил их не отключать и тем более не ломать. В общем-то, доказательств моего в этом участия у них не было, но я-то человек адекватный. Нормально просят, иду навстречу. Едва дверь кабинки за мной закрылась, как Кали мигом вытащила меня на наш любимый пустырь в ближайшем лесу. Сходу приняв удобное положение для медитации, я вновь сконцентрировался на собственных силах. Пространство вокруг моментально заволокло плотным черным дымом, отчего сразу появилось ощущение спокойствия, комфорта и почему-то даже безопасности.